Глава 33. Нормандия и вокруг нее. Рано утром 6 июня 1944 года, пока Черчилль еще спал, первые планеры с десантниками приземлились в Нормандии. Когда он проснулся, ему доложили, что войска не встретили сопротивления. Утро он провел в картографическом кабинете. По мере поступления новых данных, ход операции отображался перед ним на карте. В полдень он отправился в палату общин, где сообщил затихшим в ожидании парламентариям. Эта крупнейшая операция, безусловно, самая сложная и трудная из всех, что проводились. Он еще раз посетил палату вечером и сказал, что все идет вполне удовлетворительно. На следующее утро последние очаги сопротивления немцев на берегу были подавлены. В первые 24 часа погибло 3000 человек. «Мы ожидали потерь в 10 тысяч», — телеграфировал Черчилль Сталину. Публика пришла в такой восторг от первых успехов, что 8 июля Черчилль, выступая в палате, счел необходимым посоветовать парламентариям предупредить против чрезмерного оптимизма, когда они будут выступать перед своими избирателями, и бороться с мыслью, что все дела и дальше пойдут как по маслу. «Главная опасность уже позади, но нам предстоят еще гигантские усилия». 9 июня Черчилль узнал о реальном масштабе этих усилий, когда ему сообщили, что британские и американские войска объединили свои плацдармы, но американцы уже на сутки отстают от графика, а по всему британскому фронту немцы оказывают ожесточенное сопротивление. На самом деле британский фронт уже сутки стоял, и Кан, важнейшая цель, определенная на день, оставался недостижимым. Хуже всего оказалось то, что было освобождено недостаточно территории для создания взлетно-посадочных полос, и вся поддержка с воздуха осуществлялась с английских авиабаз. Это был удар. Черчилль уже стал задумываться, не хотят ли американцы на некоторое время ограничиться захватом Шербурского и Брестского полуостровов и создать там маленькие и большие люнеты. Примечание. Люнет. Открытое с тыла укрепление, рассчитанное, как правило, на несколько пехотных рот. Конец примечания. Несмотря на упорное сопротивление немцев, к середине дня 10 июня на французский берег высадилось уже почти 400 тысяч солдат. «Одно совместное усилие», — телеграфировал в этот день Черчилль Тито, «и мы сможем избавиться от мучений войны и угрозы тирании». В Италии Александр теснил на север остатки 23 немецких дивизий. В России Сталин начал первую фазу обещанного летнего наступления. Утром 12 июня Черчилль поездом отправился в Дувр, пересек Ла-Манш на эсминце, затем сел на катер командующего британскими военно-морскими силами адмирала Виана, командира знаменитого эсминца «Казак». На борту катера он запел песню, выученную в годы учебы в Харроу. Песня посвящалась испанской армаде, и в ней были такие строки: «Но в улье уютном королева жила, и мирно жужжал островок». Примечание. Строки из популярной песни Томаса де Дибдина, 1771-1841. «Уютный маленький остров». Конец примечания. Моряки слушали, но к разочарованию Черчилля ни один из них не знал слов. С катера он перебрался на американский армейский грузовик-амфибию, который доставил его на берег. Там его встретил Монтгомери и на своем джипе отвез в штаб-квартиру, расположенную в 8 километрах от побережья и в 3 от фронта. В предыдущую ночь поместье подверглось сильной бомбардировке. «Я сказал, что он сильно рискует, если возьмет в привычку подобную практику», — позже написал Черчилль. «На короткое время можно поступать как угодно, но обычаев, повторов и продолжений на войне следует избегать». Вернувшись к берегу, Черчилль стал свидетелем налета немецкой авиации на гавань. Затем снова поднялся на борт адмиральского катера, и они двинулись вдоль берега, наблюдая за выгрузкой с десантных судов грузовиков, танков и пушек. К западу от Амеля он увидел подготовку искусственной гавани, оборудованной кессонами, волногасителями и плавучими причалами. Неподалеку стоял монитор с 14-дюймовыми пушками. Примечание. Монитор — тяжелый военный корабль с малой высотой надводного борта для ведения прибрежных операций. Конец примечания. Он вел огонь вглубь территории. Уинстон сказал, что никогда не был на корабле Его Величества, ведущем боевые действия, и стал настаивать, чтобы мы поднялись на борт, записал в дневнике, сопровождавший его Брук. К счастью, подняться было невозможно из-за водорослей на днище, иначе это стало бы очень громким развлечением. Потом мы вернулись на наш эсминец и направились туда, где несколько кораблей вели артиллерийский обстрел немецких позиций. Когда эсминец был готов возвращаться, Черчилль сказал адмиралу Виану: «Если уж мы так близко, почему бы нам самим не ударить по ним перед тем, как уйти домой?» «Запросто», — ответил адмирал, и через несколько мгновений все его пушки открыли огонь по побережью. «Мы были вполне в зоне достижимости артиллерии немцев», — позже написал Черчилль. И сразу же после залпа Виан дал команду эсминцу разворачиваться и уходить на полной скорости. Вскоре мы были вне опасности. Я впервые оказался на борту военного судна, которое вело огонь в сердцах, если можно так выразиться. Я был восхищен азартностью адмирала. 3 часа обратного пути до Плимута Черчилль проспал. В Лондоне стало известно, что уже 13 тысяч немецких солдат захвачено в плен. Однако вечером, когда он ужинал с Клементиной и Мэри, пришел капитан Пим и сообщил о приближении самолетов-снарядов. Всего за вечер через Ла-Манш их было запущено 27. 4 достигли Лондона. Погибли 2 человека. Черчилль и начальники штабов решили снять часть самолетов, задействованных в Нормандии, чтобы разбомбить пусковые установки, которых к 14 июня было обнаружено 67. Но погодные условия в районе Кале помешали проведению атаки. В следующую ночь в районе Лондона взорвались 50 летающих снарядов. Один из личных секретарей Черчилля Кристофер Дотс вышел на улицу. ПМ, позже написал он, уже был на улице, чтобы видеть все своими глазами. Вот пример энергичности ПМ и, просто волосы дыбом, его пренебрежение своей безопасностью. Черчилль в телеграмме Сталину прокомментировал это так: «У нас выдалась шумная ночь». 18 июня 63 военнослужащих и 58 гражданских лиц погибли от самолета-снаряда, попавшего в гвардейскую часовню во время утренней службы. Вечером, на штабном совещании и на следующий вечер, на специально созванном комитете военного кабинета, Черчилль с советниками обсуждали меры, необходимые для предотвращения паники среди мирных жителей. «Он был великолепен», — вспоминал первый морской лорд, адмирал Каннингем. Он сказал, что населению нужно твердо заявить: их страдания – это часть битвы за Францию, и они должны быть горды, что разделяют опасности, которым подвергаются солдаты. На совещании была также достигнута договоренность не включать на полную громкость сирены воздушной тревоги во время очередных налетов. «Премьер-министр сказал, что людям нужно спать», – записал Каннингем. «В любом случае, утром ты проснешься либо хорошо отдохнувшим, либо в мире ином». В Нормандии уже высадилось более 500 000 войск союзников, но немцы продолжали удерживать Кан. В Лондоне за неделю погибло 525 гражданских лиц. Шли почти непрерывные совещания, каким образом наиболее эффективно противодействовать этим обстрелам. Из 700 самолетов-снарядов, выпущенных немцами за неделю, 200 были сбиты, часть зенитной артиллерией, часть истребителями. Чтобы избежать опасности, так сказать, наложения одного способа на другой, Черчилль предложил, чтобы днем работали истребители, а ночью – зенитная артиллерия. Новое оружие немцев представляло собой постоянную опасность. 20 июня, диктуя телеграмму Рузвельту о послевоенной англо-американской политике по нефти, Черчилль прервался на полуслове и продиктовал: «В данный момент к нашему зданию приближается летающий снаряд». Он продолжил диктовку, а потом добавил: «Снаряд упал далеко». Между британцами и американцами развернулись ожесточенные споры по поводу зоны военных действий в Италии, Из армии Александра собирались забрать 4 французские и 2 американские дивизии. Они должны были участвовать в десанте на юг Франции 15 августа. 15 июня Британский комитет объединенного планирования на основании перехвата секретных донесений немецкого командования сообщил начальникам штабов, что операция на юге Франции будет менее эффективна, чем десант в Адриатике с последующим продвижением на север Югославии. На штабном совещании 22 июня Черчилль поддержал эту мысль. Он сказал начальникам штабов, что на основании секретной информации о собственных планах Германии для отвлечения сил из Нормандии морской десант в Адриатике в районе Триеста окажется более эффективным, чем высадка на юге Франции. Из дешифрованных сообщений было понятно, что немцы не будут защищать юг Франции во что бы то ни стало, но проход между Италией и Австрией будут оборонять любой ценой и ради этого направлять туда все больше и больше войск, чтобы предотвратить прорыв союзников с юга. Александр стремился продолжить наступление на север Италии. Генерал Мейтланд Уилсон, командующий британскими войсками на Ближнем Востоке, был очень заинтересован провести десантную операцию на севере Адриатики и нанести удар на восток, сначала в направлении Загреба, а потом Австрии и Дуная. Черчилль и британские начальники штабов призывали Рузвельта провести десантную операцию в Адриатике. 28 июня они получили подтверждение своей позиции из перехваченного сообщения немцев, отправленного ночью и дешифрованного в Блетчли уже утром. Это была директива Гитлера, в которой он требовал любой ценой удержать Апеннины. «У нас появилась бесценная информация», — записал в дневнике Брук, доказывающая, что Гитлер придает особую важность северу Италии. Брук, Портал и Каннингем в этот же день направили телеграмму американскому комитету начальников штабов. В ней говорилось, будет большой стратегической ошибкой не воспользоваться возможностью продолжать давление на немецкие войска, находящиеся в Италии, и тем самым втягивать все больше их резервов на этот фронт. В этот же день Черчилль также отправил телеграмму Рузвельту, в которой напоминал, о чем он говорил в Тегеране насчет Истрии. А кроме этого, копии дешифрованных немецких сообщений. Но на следующий день Рузвельт отверг план по Адриатике, сообщив Черчиллю, что из чисто политических соображений он не может допустить даже малейшего ослабления в Нормандии. Он просто не переживет, если в Соединенных Штатах станет известно, что очень большие силы перебрасываются на Балканы. Черчилль поспешил уточнить, что новый план не имеет никакого отношения к Балканам. На Тегеранской конференции, написал он, вы обратили мое внимание на возможность продвижения на восток после поражения Италии и конкретно упомянули Истрию. Никто из участников этого обсуждения не думал о продвижении армии на Балканы, но Истрия и итальянский Триест – стратегически и политически важные позиции, которые, как вы сами хорошо видите, могут вызвать широкую реакцию, особенно сейчас, после наступления русских. Рузвельт предложил обсудить вопрос со Сталином. Черчилль был против. Он указал, что Сталин предпочтет, чтобы британские и американские войска продолжали воевать во Франции, а в результате Восточная, Центральная и Южная Европа сами естественным путем упадут к нему в руки. Черчилль решил лично встретиться с Рузвельтом, чтобы изложить Адриатический план. 30 июня он распорядился подготовить амфибию и Ланкастер для полета через Атлантику. Но Рузвельт решил по-своему. Высадка в Южной Франции состоится. Тем самым армия Александра в Италии неизбежно должна была быть сокращена. «Что я могу сделать, господин президент?» – телеграфировал ему Черчилль 1 июля. «Если ваш комитет начальников штабов настаивает на том, чтобы отменить наступательную операцию в Италии со всеми ее ослепительными возможностями и тем самым освободить Гитлера от всех его забот о долине По, рассчитывая, что это через несколько месяцев принесет эффективную пользу Эйзенхауэру далеко на севере». «Уверен», — добавил Черчилль, «если бы мы встретились, как я неоднократно предлагал, то обязательно пришли бы к удовлетворительному соглашению». Рузвельт не изменил свою точку зрения. Черчилль, британские начальники штабов и два главнокомандующих войсками в Средиземноморье вынуждены были отказаться от своего стратегического плана. Александру не позволили воспользоваться слабостью немцев и открывавшейся возможностью. Так возникло охлаждение в англо-американских отношениях военного времени. К 28 июня количество погибших в союзных войсках с начала операции в Нормандии составило 7704 человека, из них 4868 американцев, 2443 британца и 393 канадца. Немецкие самолеты-снаряды продолжали наносить тяжелый урон Лондону. За первые 16 дней обстрелов погибло 1935 гражданских лиц. 30 июня Черчилль с женой провели день на позициях зенитной артиллерии, чьей задачей было сбивать эти снаряды. Секретарша Элизабет Лейтон записала: «Это было очень забавно. Господин и госпожа сидят в пшеничном поле, со всех сторон щелкают камеры, а кругом бегают встревоженные генералы». На следующий день Черчилль узнал, что советские войска, продолжающие наступление на всех фронтах, в одном сражении за Бобруйск убили 16 тысяч и захватили в плен 18 тысяч немцев. «Подходящий момент», — написал он Сталину, — «сказать, какое глубокое впечатление производит на нас могучее наступление русских. Вы, набрав ход, сотрете в порошок немецкие армии, стоящие между вами и Варшавой, а впоследствии и между Берлином». Кроме того, Черчилль сообщил, что в Нормандии уже задействовано 750 000 человек и взято в плен 50 тысяч немцев. «Враг истекает кровью одновременно на всех фронтах, и я согласен с вами, что так должно продолжаться до самого конца». 6 июля количество погибших от самолетов-снарядов достигло 2752 человек. В этот день Черчилль в Палате общин назвал это оружие поистине оружием массового поражения. Вечером, из опасения новых обстрелов, штабное совещание проходило в подземном убежище. «Никто не сомневался, что ПМ не в настроении что-либо обсуждать», записал Эндрю Каннингем в дневнике. «Усталость и слишком много алкоголя». Иден, присутствовавший на совещании, назвал вечер прискорбным. Когда же Черчилль принялся критиковать Монтгомери, заметив при этом, что и Эйзенхауэр называл его сверхосторожным, Брук даже разозлился. По завершении совещания Черчилль поднялся наверх для ночной диктовки. «ПМ в расслабленном настроении и довольно болтлив для себя», записала Мариан Холмс. «Масса работы. Ушел спать в 3:40 утра». Размышляя, как заставить немцев прекратить запуски самолетов-снарядов, а кроме того и о средствах возмездия, Черчилль вечером продиктовал записку начальникам штабов с предложением рассмотреть возможность использования газа. «Я готов сделать что угодно», — написал он, — «что может поразить немцев. Возможно, я попрошу вас поддержать меня по вопросу применения отравляющего газа. Мы можем залить немецкие города и пресечь всю их деятельность и на стартовых площадках». Черчилль имел в виду не смертельный горчичный газ. Он готов был применить его, если это станет вопросом жизни и смерти, или сократит войну на год. Газ можно было бы применить и в Нормандии. «Говорить о морали в этом случае абсурд», — написал он. «В прошлой войне его использовали все, и ни один религиозный моралист не выступил против. С другой стороны, бомбардировки городов считались тогда недопустимыми, а сейчас это само собой разумеется. Это просто вопрос смены моды, как переход от коротких женских юбок к длинным». Черчилль оговорился: «Возможно, пройдет несколько недель или даже месяцев, прежде чем я попрошу вас залить газом Германию. В настоящее время необходимо организовать изучение этого вопроса хладнокровными, разумными людьми, а не псалмопевцами-пораженцами в военной форме, с которыми каждый из нас сталкивается время от времени». Изучение вопроса было проведено. Оказалось, что главный штаб авиации уже провел расчеты по использованию для этой цели пятой части всех британских бомбардировщиков. Но военные эксперты, которым Черчилль передал вопрос на рассмотрение, выразили сомнение, что газ несмертельной концентрации, на чем настаивал Черчилль, окажет необходимый эффект, и решение не было поддержано. «Я не могу идти против пасторов и воинов одновременно», — заметил он. До Лондона дошли вести о массовых убийствах более 2,5 миллионов евреев в газовых камерах Аушвица, который прежде считали лишь лагерем рабского труда. В начале июля стало известно, что туда готовится отправка более 500 тысяч венгерских евреев. Лидер сионистского движения доктор Вейцман обратился к Идену с просьбой разбомбить железнодорожные пути, ведущие в лагерь. Иден показал записку Черчиллю. Тот немедленно ответил: «Добейтесь этого, а при необходимости подключайте меня». Вейцман также попросил организовать максимально громкий публичный протест. «Я полностью за самый громкий публичный протест», — откликнулся Черчилль. Протесты были организованы немедленно. Пресса стала широко писать об этих убийствах. Из Лондона было зачитано обращение к венгерским железнодорожникам с предупреждением, что если они продолжат участие в депортации, их будут считать военными преступниками. В результате через 48 часов венгерское правительство настояло, чтобы немецкие власти прекратили депортацию. Спасено было более 100 тысяч человек. Еще до того, как стало известно о прекращении депортации, Черчилль отверг предложение гестапо о переговорах по освобождению миллиона венгерских евреев в обмен на грузовики, продовольствие и деньги. На самом деле предложение имело целью внушить венгерским евреям ложную надежду на спасение. Оно было сделано в то самое время, когда больше 400 тысяч человек уже отправляли на смерть. «Неприкрытый шантаж по поводу условий убийства», — сказал Черчилль Идену и добавил, «никакого сомнения, что это величайшее, самое ужасное преступление в истории человечества. И оно совершается научными методами, якобы цивилизованными людьми, во имя идеи величия государства и одной из ведущих наций в Европе. Безусловно, что все причастные к этому преступлению, которые попадут нам в руки, в том числе и те, кто лишь подчинялся приказам, должны быть приговорены к смерти после того, как их связь с убийствами будет доказана». 10 июля союзные войска заняли Кан. В этот день Брук нашел Черчилля в добром и приветливом настроении. Но с домашнего фронта поступили неутешительные вести. За один месяц атаками самолетов-снарядов было уничтожено 10 тысяч домов. Черчилль писал Сталину, что за весь период 1940-1941 годов было разрушено 63 тысячи домов. Вечером он заявил на совещании комитета военного кабинета, что готов пригрозить максимально возможной массированной газовой атакой на Германию, если это злодейство не будет прекращено. Впрочем, он не был уверен, что нынешний масштаб ударов по Лондону сможет послужить оправданием столь серьезного шага. 18 июля разведка доложила Черчиллю, что немцы разработали еще более эффективное оружие – ракету, способную нести бомбовую нагрузку весом более 11 тонн со скоростью 6500 км в час и достигать Лондона за 4 минуты после старта с территории Северной Франции. Летающий снаряд, или Фау-1, оснащенный авиационным двигателем и крыльями, был в 10 раз медленнее, и его было гораздо легче перехватить, чем новый реактивный снаряд, получивший название Фау-2. Помимо этой опасности, оставались и постоянные политические заботы. Советские войска сражались в Центральной Польше. Черчилль хотел встретиться с Рузвельтом и Сталиным, чтобы в какой-либо форме обеспечить послевоенной Польше демократическое устройство. «Меня не пугают ни вашингтонские репортеры, ни москиты Аляски», — говорил он Рузвельту, стремясь убедить его согласиться на встречу. Одним из возможных мест он предложил шотландский порт Инвергордон. «Погода в это время в Шотландии должна быть хорошей», — написал он. Но Рузвельт, поначалу проявивший было интерес, отклонил предложение, озабоченный предстоящими президентскими выборами. «Как вам известно», — пояснил он Черчиллю, — «в ближайшие 3 месяца у меня, к сожалению, серьезные внутренние проблемы». В Нормандии совместные действия британских и американских сил были направлены на прорыв с прибрежного плацдарма. почувствовав некоторое облегчение от перспективы ускоренного наступления на севере Франции, Черчилль 20 июля прилетел в Шербур. Ему показали недостроенную площадку для запуска самолетов-снарядов, нацеленных на Бристоль. Он посетил и места высадки десанта. В это же самое время, в 1500 километрах к востоку, Гитлер в своей штаб-квартире был ранен в результате взрыва бомбы, спрятанной под столом, на котором он изучал карту боев. Заговор армейских генералов провалился. Жестокие репрессии обрушились на всех, кто принимал в нем участие или подозревался в сочувствии тем, кто хотел отстранения Гитлера от власти. Майор Эвальд фон Клейст, который посещал Черчилля в Чартвелле в 1938 году, был арестован. Среди его бумаг нашли письмо Черчилля, и Клейст был казнен. Роммелю, раненному после атаки истребителя союзников на его машину в Нормандии и косвенно причастному к заговору, был предложен выбор – казнь или самоубийство. Он выбрал самоубийство. Во время посещения Нормандии Черчилль провел ночь на борту легкого крейсера «Энтерпрайз». 21 июля он побывал в штаб-квартире Монтгомери, посетил полевой госпиталь и полевую пекарню, артиллерийскую батарею, где, как зафиксировано в истории полка, произвел несколько выстрелов, пока не разобрался, как управляться с пушкой. В истории также записано: он доставил огромную радость ординарцам, поварам и нестроевым бойцам 276-й батареи, остановившись на обратном пути и сфотографировавшись с ними. После отъезда Черчилля командир артиллерийского полка написал ему: «Знаю, какое удовольствие вам доставляет находиться поблизости от боевых действий, но хотел бы сказать, что все солдаты были невероятно рады, воодушевлены и польщены вашим визитом. Для них имело очень большое значение, что вы пожелали приехать к ним и посмотреть их в деле в окопах». Ночь Черчилль опять провел на борту «Энтерпрайз». Потом сошел на берег, позавтракал с Монтгомери, осмотрел взлетно-посадочные площадки. Его даже прокатили на трофейном немецком самолете. Вечером он улетел в Лондон, где узнал, что Сталин создал Польский комитет национального освобождения в Люблине, который должен был после войны отойти к Польше. Польское правительство в изгнании в Лондоне не вошло в этот комитет. «Для нас крайне важно», — телеграфировал Черчилль Рузвельту, «не бросить признанное польское правительство». 31 июля части Красной Армии были в 25 километрах от Варшавы. В городе началось восстание против немецких оккупантов. Многие поляки мечтали установить независимую власть в столице до прихода русских. 4 августа немецкие войска приступили к подавлению восстания. Из Италии дополнительно была переброшена дивизия «Герман Геринг». Также были направлены две дивизии СС. В этот день русская авиация прекратила боевые действия в небе над Варшавой. Черчилль, который только что согласился на просьбу поляков помочь восставшим вооружением и боеприпасами, призвал Сталина также поддержать восставших. Но Сталин отказался, скептически отозвавшись о способности поляков к сопротивлению. Однако поляки продержались больше месяца. 4 августа Эйзенхауэр за обедом с Черчиллем представил ему предложение об отмене отвлекающей десантной операции на юге Франции, которая должна была начаться через 11 дней. Она позволяла задействовать все имеющиеся силы в Британии. 5 августа Черчилль улетел во Францию, намереваясь изложить американский план Монтгомери, наступление которого в случае принятия этого плана получало значительную поддержку. Но над Шербурским полуостровом самолет потребовали развернуть. Туман на аэродроме, где он должен был сесть, стал причиной крушения предыдущего самолета. Все находившиеся на борту погибли. Черчилль полетел обратно, на юг Англии, в командный пункт Эйзенхауэра в Портсмуте. Там вскоре выяснилось, что Эйзенхауэр неожиданно изменил точку зрения и теперь хочет, как планировалось, провести операцию в Южной Франции, хотя начальник его штаба, генерал Смит, склоняется в пользу Британии. Черчилль обратился к Гопкинсу, чтобы получить одобрение Рузвельта на Британь. На следующее утро, ожидая ответа от Гопкинса, он снова улетел в Нормандию, чтобы снова поделиться новыми планами с Монтгомери. Но, добравшись до штаба Монтгомери, обнаружил там сражение в полном разгаре и, не пробыв и часа, вернулся в Британию. Там Черчилля ждала телеграмма от Гопкинса. Тот еще не получил ответа Рузвельта, но был уверен, что ответ будет отрицательным. Днем британская миссия начальников штабов в США поставила перед американским комитетом начальников штабов вопрос о наступлении в Британии. «Мы не в состоянии их сдвинуть», — сообщили они позже в Лондон. Через день Рузвельт телеграфировал Черчиллю, что не желает никаких изменений. Таким образом, высадка в Британии отменялась. Подготовка к высадке на юге Франции должна была продолжаться в соответствии с планом. В результате концентрации сил на юге Франции армия Александра в Италии сократилась до 7 дивизий. Но он, тем не менее, продолжал наступательные действия и 10 августа вынудил немецкие войска оставить Флоренцию. Ночью Черчилль отправился самолетом в Алжир, собираясь затем в Италию. Ему хотелось встретиться с Александром, посмотреть, как идут бои, и обсудить множество проблем, осложняющих проведение боевых действий в Средиземноморье. «Надеюсь, вы немного отдохнете, как с кистью, так и с биноклем», — написал ему Оливер Литтлтон. В Алжире Черчилль долго беседовал с Рэндольфом, который еще не оправился от травмы, полученной при аварии самолета во время его второй поездки к югославским партизанам. Кроме того, он страдал из-за разрыва с женой. «Мы не затрагивали семейные проблемы», — написал Черчилль Клементине. «Он одинок и еще совершенно не пришел в себя физически. Мы говорили о политике, французской и английской, дружески шутили и спорили по этому поводу». Рэндольф призывал отца пересмотреть свой недавний отказ встречаться с Деголлем. «В конце концов», — написал он несколькими днями позже, — «генерал — несчастный человек, представляющий побежденную страну. Ты, как неоспоримый лидер Англии и главный архитектор победы, можешь позволить себе быть великодушным, не опасаясь быть неправильно понятым». Из Алжира Черчилль прилетел в Неаполь. Его принимал генерал Уилсон на вилле Ривальта с видом на Неаполитанский залив. Там Черчилль получил очередную просьбу поляков, все еще сражающихся за Варшаву, которым Сталин не оказывал никакой поддержки. «Они умоляют о пулеметах и боеприпасах», — телеграфировал Черчилль Сталину из Неаполя 12 августа. «Не могли бы вы оказать им посильную помощь, поскольку из Италии делать это намного дольше?» Сталин отказался. В этот день 28 британских и польских летчиков совершили четвертый вылет протяженностью более 2000 километров из Южной Италии в Варшаву. Три самолета были потеряны, поскольку ближайший действующий аэродром советской авиации находился в 80 километрах. 12 августа Черчилль на вилле Ривальта встретился с Тито, призвав того установить демократическую систему правления в Югославии, а днем отправился на адмиральском катере в небольшую бухту, где купался в горячих источниках. На обратном пути его узнали военные на кораблях, готовящихся к отплытию в Южную Францию. Проходя мимо, он направил им послание с пожеланием удачи. «Они и не догадывались», — позже написал он, — «что если бы мне удалось настоять на своем, они сейчас бы плыли в другом направлении». Вечером Черчилль получил предложение Рузвельта провести в сентябре встречу в Квебеке, вдвоем, без Сталина. Черчилль согласился. На следующий день он на катере отправился на Капри посмотреть скалу Тиберия, с которой римский император сбрасывал своих жертв, и посетил лазурный грот, цвет воды в котором его просто поразил. Затем под охраной американских военных полицейских поплавал в море. За обедом в ресторане на острове он был в отпускном настроении, как написал один из присутствовавших англичан. Не прекращая беседы, показывал, как раскуривать сигару, и интересовался организацией водоснабжения Капри. Вернувшись в Неаполь, он председательствовал на встрече Тито и его друга доктора Ивана Шубашича, правителя Хорватии, и склонял их к объединению и прекращению гражданской войны. 14 августа Черчилль снова плавал в море, на этот раз в районе Кум. Уезжая, он показал восторженным итальянцам, собравшимся на пирсе, двумя пальцами знак победы, а потом спросил одного из англичан на борту: «Как вы думаете, им понравилось?» «Да, хотя этот знак имеет и непристойную коннотацию в Средиземноморье». «Это мне известно, но я заменил ее. Ви значит Виктория». Пообедав в Неаполе, Черчилль полетел на Корсику. Там, в бухте Аяччо, он поднялся на борт бывшего торгового судна, на котором теперь размещалось 6 штурмовых десантных судов. Ночью, пока он спал, 11 дивизий союзников высадились на юге Франции. В 8 утра 15 августа Черчилль перешел на эсминец Кимберли, который направился к побережью. «Вскоре после полудня мы оказались среди огромного скопления кораблей», написал Черчилль Клементине, «рассредоточившихся на 30 километров вдоль береговой линии с несчастным Сен-Тропе посередине. Ожидалось, что бомбардировки продлятся весь день, но авиация и корабли к 8 утра практически подавили пушки противника. Это сделало весь процесс достаточно скучным. Прекрасная панорама берега была затянута дымами множества пожаров, которые, впрочем, прикрывали десант на берегу. Противодействие в воздухе и на суше было слабым, на море вообще никакого. С точки зрения того, чего ожидали американцы от этой высадки, отвлечения крупных немецких сил с севера Франции, эта операция стала крупнейшей ошибкой в войне на Западе. Черчилль позже сказал королю: «Ваше Величество знает мое мнение насчет этой стратегии». Вернувшись в Неаполь морем, утром 16 августа Черчилль приступил к изучению секретных радиограмм. Из них стало очевидно, что вывод немецких войск из Греции неизбежен. Он немедленно заручился поддержкой начальников штабов о направлении в ближайший удобный момент британских вооруженных сил в Афины, чтобы опередить греческих коммунистов. Затем, обсудив это решение с Рузвельтом, снова отправился купаться в море. «Мы купались 4 раза», — написал он Клементине, — «и это очень хорошо на меня подействовало. Чувствую себя значительно посвежевшим и гораздо менее усталым, чем когда уезжал из Англии». 17 августа Черчилль проехал по разрушенному городу Кассино, потом пролетел над монастырем, который был просто стерт с лица земли бомбардировками союзников. Затем самолетом отправился в штаб-квартиру Александра в Сиене. Поскольку погода была слишком плоха и на линии фронта ничего разглядеть было невозможно, он 3 дня разъезжал по тыловым частям. Близ Ливорно выстрелил из гаубицы по позициям немецкой артиллерии к северу от Пизы. 20 августа погода улучшилась, и Александр повез его на передовой наблюдательный пункт примерно в 3 километрах от линии фронта на реке Арно. Затем Черчилль улетел в Неаполь. Он по-прежнему считал, что ослабление армии Александра ради высадки десанта на юге Франции – глупость. Позже он написал: «С половиной того, что забрали у Александра, союзники могли прорваться в долину По со всеми вытекающими из этого блестящими перспективами и призами, которые лежали совершенно доступно на дороге к Вене. Александр, как подобает солдату, проявлял стойкость, но я ушел спать в грустном настроении. В таких серьезных делах невозможность идти своим путем не избавляет от ответственности за неправильное решение». 21 августа Черчилль вылетел из Неаполя в Рим, чтобы обсудить предлагаемую британскую военную экспедицию в Грецию. «Уинстон очень доброжелателен», — записал Макмиллан. На другой день состоялась дискуссия о политическом будущем Италии. «Уинстон был как собака, ворчащая над костью», — записал Макмиллан. Черчилль выступил за процесс постепенной релаксации и контроля в Италии, которая теперь является не оккупированным враждебным государством, а союзником в войне. «Мы, наконец, завершили в 7 вечера», — записал Макмиллан. «Все, за исключением Уинстона, абсолютно измучены». Вечером после ужина Черчилль долго беседовал с бригадиром Моррисом Лашем из союзной контрольной комиссии, который нашел премьер-министра вполне жизнерадостным, поскольку на следующий день ему предстояло участвовать в сражении. Черчилль сказал Лашу, что очень надеется принять участие в первой стадии осеннего прорыва, который даст возможность Александру развернуться, захватить Австрию и тем самым изменить историю. Потом, записал Лаш, он весело пожелал мне спокойной ночи. На следующий день Черчилль телеграфировал начальникам штабов, что если Александру удастся прорваться в долину реки По, я буду всерьез рассматривать поход на Адриатику. Через два дня он признавался Смецу, что по-прежнему надеется, что армия Александра сумеет добраться до великого города Вены. Даже если война внезапно закончится, нет причин, по которым наши танки не смогли бы рвануть и оказаться там как можно быстрее. Он говорил и Александру, даже в случае неожиданного окончания войны необходимо быть готовым к броску, поскольку Вена – желанная добыча. 23 августа Черчилль прилетел в Сиену, в штаб армии, где санкционировал учреждение еврейской бригады, которая будет воевать как неотъемлемая часть армии Александра. Когда об этом станет известно, это принесет огромное удовлетворение еврейскому народу, написал он. Безусловно, они больше, чем другие, имеют право нанести свой собственный удар по немцам. 25 августа, когда он работал в штабе, де Голль вошел в Париж. В этот день Александр возобновил наступление. Черчилль отправился с ним на господствующую высоту. Был виден весь фронт наступления 8-й армии, позже записал он. Но помимо клубов дыма от беспорядочно рвущихся в 6-7 километрах от нас снарядов, смотреть было не на что. После завтрака они несколько продвинулись вперед к старому замку с видом на долину. «Отсюда, конечно, можно было все рассмотреть лучше», — вспоминал Черчилль. «Немцы стреляли из винтовок и пулеметов из густого кустарника примерно в полукилометре от нас. Линия фронта была под нами. Стрельба была беспорядочной и прерывистой. Но это было ближайшее расстояние, на котором я был от противника». 27 августа Черчилль самолетом вернулся в Неаполь для двухдневных переговоров насчет планируемой британской экспедиции в Грецию. Он написал обращение к итальянскому народу, предложив, как он выразился, несколько очень простых тестов, благодаря которым каждый сможет ответить на вопрос, что такое свобода. Это всего 7 вопросов, своего рода документ, на основании которого может быть создана новая Италия. Вопросы были следующие. Первый. Существует ли право на свободу выражения своих мыслей и критики существующего правительства? Второй. Имеют ли люди право сместить правительство, в котором они разочаровались, и существуют ли конституционные методы, которыми они могут выразить свою волю? Третий. Свободны ли их судебные органы от давления исполнительной власти, от угрозы насилия толпы, и от любых связей с конкретными политическими партиями. Четвертый. Будут ли суды открыто проводить в жизнь законы, которые в человеческом сознании ассоциируются с основными принципами достоинства и справедливости? Пятый. Будут ли соблюдаться равные права для бедных и для богатых, а также для рядовых граждан и правительственных чиновников? Шестой. Будут ли соблюдаться, укрепляться и расширяться права личности, исполняющий свой долг перед страной. 7. Избавлен ли рядовой человек, тяжелым трудом зарабатывающий на жизнь и содержание семьи, от опасности, что какая-то полицейская организация, подконтрольная одной партии типа гестапо, может в любой момент схватить его без справедливого и открытого суда? Газета «Таймс» отметила, что эти вопросы выражают как поддержку, так и предупреждение. Они выражают также суть политической философии Черчилля. В этот же день Черчилль вылетел из Неаполя в Лондон, но из-за грозы, бушующей на севере, пришлось направиться в Рабат, где он и провел ночь. Утром 29 августа из Рабата он полетел в Лондон. В полете он почувствовал себя плохо, температура поднялась до 39,4. Он снова заболел воспалением легких. Вызвали двух медсестер. Пульмонолог сделал рентгеновский снимок и анализ крови, снова ему был прописан антибиотик. «Будет трагедия, если с ним сейчас что-то случится», записал в дневнике сэр Эндрю Каннингем, который повидался с ним вечером. При всех его ошибках, а он чрезвычайно раздражающий человек, он сделал великое дело для нашей страны, и кроме него никого другого нет. Черчилль выздоравливал медленно. За это время немцы были выбиты с большей части территории Северной Франции и оттеснены до бельгийской границы. Как прекрасно видеть, что наш народ после всей тяжелейшей борьбы наконец распрямился и рвется вперед, написал он 2 сентября Монтгомери, которому недавно присвоили звание фельдмаршала. В этот день в Италии войска Александра вошли в Пизу и в некоторых местах прорвали оборону, но столкнулись с сопротивлением 8 свежих немецких дивизий, спешно переброшенных туда для предотвращения дальнейшего продвижения союзников на север. Италия продолжала поглощать немецкие ресурсы. Варшавские повстанцы продолжали сражаться вопреки всем трудностям и без советской помощи. 3 сентября Черчилль предложил Рузвельту вместе заявить Сталину, что если тот, наконец, не позволит британским и американским самолетам использовать советские аэродромы близ Варшавы для переброски помощи, Британия и США будут вынуждены принять решительные действия в отношении наших собственных поставок в Россию. Но Рузвельт не хотел раздражать Сталина. Он, без ведома Черчилля, просил у него разрешения использовать аэродромы в Сибири в качестве перевалочных баз для американских бомбардировщиков, совершающих рейды на Японию. Черчилль же был так разъярен отказом Советов помочь Варшаве, что 4 сентября, несмотря на очередное повышение температуры, встал с постели и спустился в убежище в подвале. Весь военный кабинет разделял его негодование, но вместе с тем никому не хотелось разрушать и без того хрупкое сотрудничество между союзниками. Они ограничили свой протест коллективной телеграммой Сталину, в которой констатировалось, что в советском бездействии по оказанию помощи Варшаве видится противоречие духу сотрудничества, которому вы и мы придаем такое большое значение в настоящем и будущем. Варшавское восстание было жестоко подавлено. Тысячи поляков были казнены. Русские войска вступили в столицу только через 4 месяца. Утром 5 сентября Черчилль поездом уехал из Лондона, а днем уже поднялся на борт Куин Мэри в Клайде. Вместе с ним отправилась медсестра Дороти Пью. Во время плавания Черчилль узнал, что военнослужащие на борту, которым предстояло увольнение, были вынуждены потерять неделю, потому что ждали прибытия премьер-министра. Он сразу же направил телеграмму Рузвельту с просьбой возместить им эту неделю. «Буду рад, если об этом объявят до конца рейса, и их тревога уляжется», — написал Черчилль. Рузвельт согласился. Черчилль не очень хорошо себя чувствовал. Во время пребывания в Италии ему прописали 2-недельный курс таблеток от малярии, и эти таблетки, видимо, плохо на него подействовали. 8 сентября, после совещания на борту, Брук записал, что Черчилль выглядел старым, нездоровым и подавленным. Ему явно было трудно сосредоточиться, он постоянно поддерживал голову 2 руками. На совещании Черчилль сказал начальникам штабов, что его беспокоит их предложение о переброске войск из Италии на Дальний Восток. Это основывалось на предположении, что Германия, скорее всего, рухнет до конца 1944 года. Он сказал, что это опасное предположение, поскольку немецкие гарнизоны оказывают упорное сопротивление в большинстве портов. Американцы не смогли захватить Сен-Назер и застряли перед Нанси. Немцы также ожесточенно сопротивляются в фортах, окружающих Антверпен, а он нам крайне нужен. Пока Куин Мэри плыла на запад, британские войска вошли в Брюссель. Но были и другие новости, которые подтверждали опасения Черчилля. Немцы продолжали удерживать Булонь, Кале и Дюнкерк и вновь захватили Мец. На востоке сталинские войска не знали неудач. 9 сентября они вступили в Болгарию. На следующий день Болгария капитулировала. Румыния уже бросила Германию и присоединилась к союзникам. Теперь у русских возникла возможность быстрого продвижения через Балканы в Венгрию. 10 сентября Куин Мэри вошла в порт Галифакса. Оттуда Черчилль сутки поездом добирался до Квебека, где на соседнем пути его уже ждал поезд Рузвельта. 12 сентября они узнали, что американские войска перешли немецкую границу к западу от Ахена. Но сообщение из Лондона гласило, сопротивление противника усиливается по мере приближения союзников к границе Германии. Рузвельт, наконец, согласился с тем, что армия Александра больше не должна сокращаться. Американцы даже были готовы выделить для нее десантные суда, необходимые для высадки на Истрии. Черчилль испытал большое облегчение. На совещании он сказал, что его всегда привлекало правостороннее движение с целью всадить Германии клинок в Адриатическую подмышку. «Нашей целью должна стать Вена». 13 сентября министр финансов Рузвельта Генри Моргентау заявил, что в послевоенной Германии вообще не должно быть никакой промышленности. Рур следует закрыть, а судоверфи демонтировать. Поначалу Черчиллю от этого стало не по себе. «Я полностью за разоружение Германии», — сказал он Моргентау. «Но мы не должны препятствовать ее достойной жизни. Существует определенная солидарность между трудящимися, и народ Англии не поддержит политику, которую вы предлагаете. Я согласен с Бурком. Нельзя обвинять всю нацию. То, что необходимо сделать, следует сделать быстро. Казнить преступников, но не растягивать это дело на годы». Через два дня, сообщая о плане Моргентау военному кабинету, Черчилль, однако, написал: «Поначалу он меня сбил с толку, но теперь считаю, что аргумент о разоружении решающий, и последствия этого для нас будут выгодны. Часть экономической выгоды от демилитаризованной Германии заключалась, по его мнению, в том, что Британии придется обеспечивать ее, а это должно стимулировать промышленный рост самой Британии». 15 сентября Черчилль и Рузвельт подписали соглашение о преобразовании Германии в страну по преимуществу сельскохозяйственную и крестьянскую. Однако Государственный департамент США отверг это соглашение раньше, чем его успели обсудить в военном кабинете в Лондоне. 17 сентября, когда Черчилль был в Квебеке, три парашютно-десантные дивизии британцев и американцев, а также польская парашютная бригада общей численностью 35 тысяч человек, десантировались в немецком тылу на территории Голландии с задачей захватить мост через Рейн. Когда началась операция, Черчилль уехал из Квебека в резиденцию Рузвельта. Два дня он был гостем президента. Клементина была с ним. В письме мэри она отмечала: «Президент при всех своих талантах не работает. Он не может, отчасти по состоянию здоровья, отчасти по складу характера, работать круглые сутки, как твой отец. Не думаю, что его мозг сосредоточен на войне больше 4 часов в день, чего, разумеется, недостаточно для верховного главнокомандующего». Черчилль с Рузвельтом говорили об атомной бомбе, которая, как им сообщили, почти наверняка будет готова к августу 1945 года. На этой неделе было совершено 2600 вылетов, сбросено 9360 тонн бомб на Германию и потеряно более 100 самолетов. При этом одна атомная бомба, доставленная одним самолетом, была бы эквивалентна как минимум 20 тысячам тонн взрывчатки. Они оба отвергли соображение, что мир должен быть информирован об атомной бомбе и что для ее применения может потребоваться международное соглашение. Они также решили, что после того, как такая бомба окажется в их распоряжении, ее, возможно, по зрелом размышлении, следует использовать против японцев, которых следует предупредить, что такие бомбардировки продолжатся, пока они не сдадутся. Черчилль не был уверен в необходимости применения атомной бомбы. Он считал вполне вероятным, что нынешние тяжелые, систематически усиливающиеся бомбардировки японских городов и без того могут заставить Японию выбросить белый флаг. «Люди готовы терпеть тяжелые бомбардировки», — говорил он, «если надеются, что рано или поздно они закончатся. Такой надежды у Японии не должно быть. Все, на что они должны рассчитывать, только на увеличение количества бомб, обрушивающихся на их населенные пункты». 19 сентября Черчилль ночным поездом отправился в Нью-Йорк. Утром он уже был на борту Куин Мэри. «ПМ в прекрасной форме», — заметил Каннингем, и интересно рассказывает о своей работе в Адмиралтействе в прошлую войну. Во время плавания Черчилль в основном занимался подготовкой речи, которую собирался произнести по возвращении. «Работает яростно», — записала Мариан Холмс в дневнике 24 сентября. Надиктовал еще 2000 слов. Имела прекрасную возможность наблюдать за ним. Не прерывая диктовки, он встал с постели, даже не обратив внимания, что на нем слишком короткая пижамная куртка. Тем не менее, был в добродушном и умиротворенном настроении. От него исходили волны благожелательности. 26 сентября Куин Мэри вошла в порт города Гринок. Черчилля встречал Джон Пек со свежими и срочными телеграммами. Самые плохие новости пришли из Голландии. Попытка захватить и удержать мост через Рейн провалилась. Погибло 1400 десантников. По дороге в Лондон поезд Черчилля остановился, чтобы захватить мешок со срочной почтой. Пришло тягостное известие о том, что последние очаги сопротивления польских патриотов в Варшаве подавлены, и десятки тысяч жителей города подверглись жестоким репрессиям. В 10 утра поезд пришел в Лондон. Через полтора часа Черчилль уже был в палате общин на традиционном часе вопросов премьер-министру. Был поднят вопрос о будущей судьбе тех, кто виновен в злодеяниях нацизма. «Правительство», — заявил Черчилль, — «решительно настроено сделать все возможное, чтобы не дать нацистским преступникам найти убежище в нейтральных странах и избежать ответственности за свои преступления». Черчилля очень заботила война на Дальнем Востоке. В телеграмме Сталину он написал, что начало военных действий России против Японии, особенно в воздухе, существенно ускорит их поражение. Черчилль решил встретиться со Сталиным. Вечером он попросил Портала заняться подготовкой визита в Москву. У него был ряд причин, чтобы по возможности ускорить этот визит. Опасаясь чрезмерных финансовых расходов, которых может потребовать от Британии затянувшаяся война с Японией, он хотел убедить Сталина объявить войну Японии сразу же после поражения Германии. Он рассчитывал обсудить политическое устройство Греции и Югославии, которые надеялся вывести из-под контроля коммунистов, а также и Польши. Он чувствовал личную моральную ответственность за судьбу этой страны. «Не понимаю, почему невозможно, — говорил он в этот день в палате общин, — найти разумный компромисс в этом вопросе. Россия получит безопасность, на которую она имеет полное право, и ради которой мы должны сделать все, что в наших силах, а польский народ — суверенитет и независимость, за что он не переставал бороться на протяжении столетий». Перед отлетом в Москву Черчилль дважды сводил Клементину в театр. 3 октября они посмотрели пьесу «Шоу. Оружие и человек». На другой день Ричард III Шекспира. 4 октября, вернувшись вечером после спектакля, он узнал, что британские войска успешно вступили в Грецию, высадились в Патрах и в Коринфском заливе, выбив оттуда немцев. Однако из Польши продолжали поступать самые неутешительные вести. «Когда союзники одержат окончательную победу», — заявил он в палате 5 октября, — «варшавская трагедия не будет забыта. Она навсегда останется в памяти поляков и сторонников свободы во всем мире». Через 2 дня, по-прежнему глубоко озабоченный политическим будущим Польши, Черчилль вылетел из Лондона в Неаполь. Там ему доложили, что уставшие армии Александра застряли в Апеннинах и не могут ни единым солдатам участвовать в десанте на севере Адриатики. Проведя 4 часа в Неаполе, он отправился в Москву. В полдень 9 октября его самолет по ошибке приземлился не на том аэродроме, снова поднялся в воздух и сел в другом аэропорту, где его ждали майский, вышинский и воинский почетный караул. Черчилля отвезли на дачу Молотова, которую предоставили в его полное распоряжение. Вечером его отвезли в Москву. В первой беседе со Сталиным он подтвердил данное в Тегеране согласие на установление западной границы России по линии Керзена. Черчилль пообещал оказать давление на поляков сделать то же самое. Затем разговор зашел о Южной Европе и Балканах. Черчилль сказал Сталину, что Британия имеет особые интересы в Греции, а в Румынии Россия может иметь полную свободу действий. Кроме того, он сказал, что не хочет употреблять выражение «раздел сфер влияния», поскольку американцы могут быть шокированы, но так как они со Сталиным понимают друг друга, он готов объяснить им это. Затем Черчилль показал Сталину, как он выразился, рискованный документ. В нем были обозначены пропорциональные интересы России и Британии в 5 странах. Черчилль предложил, чтобы в Румынии Россия имела 90% влияния, Британия, соответственно, 10%. В Греции он предложил 90% влияния Британии в согласии с США и 10% России. Югославию и Венгрию предлагалось поделить пополам, в Болгарии 75% отдать России и 25% остальным. Сталин изучил листок, после чего, как вспоминал потом Черчилль, взял синий карандаш, поставил большую галочку и вернул. Затем наступила тишина. Листок с карандашной пометкой лежал посреди стола. Наконец Черчилль произнес: «Не может ли показаться несколько циничным, что мы так грубо решаем столь судьбоносные для миллионов людей вопросы? Давайте сожжем бумагу». «Нет, сохраните ее», — возразил Сталин. После этого дискуссия коснулась Турции. Черчилль сказал Сталину, что склоняется в пользу того, чтобы Россия имела свободный проход в Средиземное море через Дарданеллы для торговых и военных кораблей. Поскольку Россия имеет на это и право, и моральное основание, он это поддерживает. Затем Черчилль попросил Сталина не поощрять участие греческих коммунистов в гражданской войне и не разжигать, как он выразился, коммунизм в Италии. Сталин на это согласился. Говоря о Тольятти, с которым Черчилль встречался в августе в Риме, Сталин назвал его мудрым человеком, не экстремистом, который не пойдет на авантюры в Италии. Черчилль вернулся на предоставленную ему дачу в 3:10 утра. Он был в дороге и работал уже 60 часов, и спал только урывками в пути. «Я подала ему несколько документов», — вспоминала Мариан Холмс, которая ждала диктовки. «Но он сказал, что устал, и работать сейчас не может». Черчилль лег спать, а утром 10 октября, проснувшись, сразу начал диктовать, еще лежа в постели. Вскоре после полудня его снова повезли в Кремль, где Сталин дал в его честь обед, продолжавшийся 4 часа. В конце приема Черчилль заявил: «Я уезжаю в посольство за моей юной леди». Его отвезли в британское посольство, он попросил Элизабет Лейтон сесть к нему в машину. «Мы едем на дачу», — сказал он. «Думаю, я буду диктовать в темноте». Вдоль всей дороги на протяжении 37 километров стояли вооруженные военные, которые отдавали честь проезжающей мимо машине. Черчилль решил послать Сталину официальную записку по поводу судьбы Балкан. «Эти проценты, которые я предложил», — объяснял он, — «не более чем способ, благодаря которому мы можем понять, насколько близки наши позиции, а затем решить, какие шаги приведут нас к полному взаимопониманию». Опубликованные эти проценты могут показаться грубыми и даже бессердечными, но они могут представлять собой хорошее основание дальнейших переговоров. И если все пройдет благополучно, мы способны предотвратить несколько гражданских войн и большое кровопролитие в странах, о которых идет речь. Главный принцип, пояснил Черчилль, дать возможность каждой стране установить такую форму правления, какую желает ее народ. Никакая идеология не должна быть навязана ни одной малой стране. Пусть они сами определяют свою судьбу в предстоящие годы. Гарриман, который присутствовал на переговорах как эмиссар Рузвельта и которому Черчилль показал письмо, сказал, что Рузвельт и государственный секретарь США Халл наверняка не признают это. В результате письмо не было отправлено, хотя в нем и утверждался принцип самоопределения. 11 октября Черчилль вспомнил, что из списка процентовок выпала Албания. Он предложил поделить ее поровну, как Югославию и Венгрию. Но Молотов настаивал на резком изменении процента влияния относительно Венгрии – от 50 на 50 до 80 на 20 в пользу России. Иден был с этим согласен. В телеграмме военному кабинету Черчилль объяснял, что эти проценты – лишь временное руководство на ближайшее послевоенное будущее, и они будут еще рассматриваться великими державами, включая, разумеется, и Соединенные Штаты, когда они встретятся за мирными переговорами, чтобы прийти к общему соглашению по Европе. «Но русские, — написал он, — сильно настаивают на своем доминировании в причерноморских странах – Румынии и Болгарии. В действительности же никаких переговоров не состоялось. За исключением Греции, степень контроля России определялась не процентами Черчилля, а мощным наступлением Красной Армии. Вечером Черчилль пригласил Сталина на ужин в британское посольство, располагавшееся напротив Кремля на другом берегу Москвы-реки. Когда Черчилль сказал, что его враждебное отношение к итальянцам изменилось благодаря восторженному приему, который они оказали ему в ходе последнего визита, Сталин заметил, что те же самые толпы приветствовали и Муссолини. Ужин растянулся до 4 утра, поэтому Черчилль ночевал в центре города, в доме 6 по улице Островского, предоставленном ему Сталиным. «Я очень хорошо побеседовал со старым медведем», написал Черчилль Клементине 13 октября. «Чем больше я с ним вижусь, тем больше он мне нравится. Теперь они нас уважают, потому что, я уверен, хотят с нами сотрудничать». Вечером в центре Москвы, в особняке на Спиридоновке, Черчилль и Сталин провели длительные переговоры с ведущими членами польского правительства в изгнании. Черчилль настоятельно рекомендовал им прилететь из Лондона в Москву и также настоятельно советовал примириться с потерей довоенных территорий в обмен на участие в коммунистическом правительстве Польского комитета национального освобождения, которое Сталин учредил в Люблине. Но лондонские поляки не желали признавать линию Керзена. Черчилль предложил сделать это темой окончательных соглашений на будущей мирной конференции. Но против этого возразил Сталин. Поляки должны признать новую границу без всяких условий. В этот момент, как зафиксировано в стенограмме встречи, Черчилль сделал жест разочарования и безнадежности. Позже, этим же вечером, когда небо над Москвой расцветилось залпами салюта в честь вступления советских войн в столицу Латвии Ригу, Черчилль и Сталин встретились на Спиридоновке с люблинскими поляками. Те послушно поддержали мнение Сталина. Через 2 дня Черчилль телеграфировал королю. «Позавчера был день всех поляков. Группа из Лондона, как известно вашему величеству, славные, но слабосильные дураки. А делегаты Люблина выглядят самыми отъявленными негодяями, каких только можно себе представить». 14 октября Черчилль 2 часа беседовал с лондонскими поляками в британском посольстве. Когда их премьер-министр Станислав Миколайчик сказал, что польское общественное мнение не смирится с потерей восточных территорий, Черчилль возразил, что такое общественное мнение? Право быть раздавленным. Разумеется, ничто не может помешать Польше объявить войну России, но в таком случае Польша лишится всего и поддержки других стран. Но Миколайчик все равно не готов был признать линию Керзена. Днем в течение 1,5 часов Черчилль снова безуспешно пытался его переубедить. «Британия, — сказал он ему, — бессильна перед Россией в отношении формирования будущего польского правительства». Затем Черчилль отправился к Сталину в Кремль, чтобы предложить компромиссную формулу. Лондонцы согласятся с границей по линии Керзена в обмен на 50-процентное участие в будущем правительстве Польши. После часа переговоров Сталин согласился. Теперь Черчиллю оставалось уговорить другую сторону. Вечером Сталин пригласил Черчилля в Большой театр. Они опоздали к началу вечерней программы. Первый акт балета «Жизель» уже начался. В антракте, когда зажгли свет, публика увидела Черчилля. Как он позже сообщил королю, была продолжительная овация, а когда в ложе появился Сталин и встал рядом, овация стала почти неистовой. После антракта выступал ансамбль песни и пляски Красной Армии. Я обратила внимание, что ПМ получал большое удовольствие от песен, записала Мариан Холмс, и отбивал ритм рукой. Сталин сидел с неизменным выражением лица. Из Большого театра Черчилль на некоторое время вернулся в городской дом, а потом поехал в Кремль обсуждать со Сталиным военные вопросы. Сталин сказал, что Красная Армия не намерена занимать Западную Югославию, а предпочтет соединиться с армией Александра в Австрии. Черчилль на это пообещал, что Александр начнет движение к Вене как можно раньше. Утром 15 октября Черчилль снова принимал лондонских поляков. он попросил их принять условия, с которыми накануне согласился Сталин. Но они отказались смириться с потерей Львова, расположенного чуть восточнее линии Керзена. Тогда Черчилль вышел из себя. Меряя шагами кабинет, он заявил: «Я больше ничего не могу для вас сделать. Мне все равно, что с вами будет. Вы достойны только ваших припятских болот. Я вас осуждаю». Оливер Харви записал в дневнике: «Мучительная сцена. ПМ совершенно прав, а поляки совершенные глупцы, как бурбоны, ожидающие, что все само к ним вернется». В конце встречи Черчилль выдвинул очередной компромисс. Он отправится к Сталину с предложением в интересах англо-советских отношений и ради формирования позитивного мнения мирового сообщества о России позволить полякам оставить за собой Львов. Но он обратится к Сталину с этой просьбой лишь при условии, что в случае его несогласия поляки согласятся с разграничением по линии Керзена без дальнейших поправок. Поляки снова отказались. Днем у Черчилля поднялась температура. Никаких встреч в этот день уже не было. Когда температура поднялась до 37,8, из Каира вызвали двух врачей и двух медсестер. Но на следующее утро температура вернулась к норме, и вызов отменили. Температура, как объяснил он Клементине, поднялась из-за желудка, а не из-за груди, и я уже снова вполне здоров. Днем 16 октября он вернулся в Кремль с формулировкой линии Керзена, придуманной Иденом и принятой лондонскими поляками. Согласно ей, спорная линия должна называться не пограничной, а демаркационной. Два часа Черчилль пытался убедить Сталина, но безуспешно. Премьер-министр использовал все возможные аргументы, телеграфировал Иден военному кабинету, но не смог его сдвинуть. Целый день Черчилль курсировал между поляками и Сталином, до которого старался донести их позицию. Но Сталин теперь уже определенно объявил, что, невзирая ни на какие формулировки относительно новой границы, учрежденное им польское правительство в Люблине должно иметь большинство. 17 октября состоялась последняя шестичасовая встреча Черчилля со Сталиным. Она продлилась с 10 вечера до 4 утра. По-прежнему стремясь найти какую-то форму соглашения между Сталиным и лондонскими поляками, Черчилль пытался уговорить Сталина согласиться с названием линии Керзена как основание для разграничения вместо границы. Но Сталин не уступил. Лондонские поляки могут участвовать в правительстве, но не на равных. Обсуждая будущее Германии, Черчилль сказал Сталину, что Рур и Саар должны быть навсегда выведены из игры, а деятельность немецкой металлургической, химической и электротехнической промышленности заморожена до соответствующего разрешения как минимум на одно поколение. Сталин не возражал. Когда Черчилль предложил лишить Германию всей авиации, Сталин и с этим согласился, а кроме того заметил, что нужно закрыть все школы гражданских и военных летчиков. Черчилль также сказал Сталину, что хотел бы видеть Польшу, Чехословакию и Венгрию таможенным союзом без торговых или коммерческих барьеров. И по этому вопросу, ради которого в принципе Черчилль и прилетел в Москву, не возникло разногласий. Сталин согласился и с тем, что после уничтожения немецких армий Россия объявит войну Японии. «Мы не должны забывать особую важность этого решения в свете быстрейшего завершения войны», телеграфировал Черчилль Рузвельту вскоре после отъезда из Москвы. 18 октября в 7 вечера Черчилль последний раз встретился с лондонскими поляками, но так и не смог убедить их принять формулировку, с которой был согласен Сталин. Он сообщил им о готовности Сталина назначить Миколайчика главой польского временного правительства национального единства, но при условии установления границы по линии Керзена и признания Львова советским городом. Многочасовые переговоры закончились ничем. Таким образом, поляки лишились возможности определять судьбу своей страны. Вечером Сталин дал Черчиллю прощальный ужин в Кремле. Он продлился 6 часов. Во время ужина пришло известие, что советские войска вошли в Чехословакию, и в Москве снова был устроен многоцветный салют. Утром Сталин приехал в аэропорт проводить Черчилля. Черчилль задержался, и Сталину пришлось ждать его под дождем. Затем, во время краткой прощальной церемонии, Черчилль сообщил переводчику Сталина Владимиру Павлову, что тот стал командором ордена Британской империи, поскольку, как пояснил Черчилль, посвящен теперь в самые глубокие государственные тайны. Знаки отличия будут доставлены позже. Затем Сталин поднялся на борт самолета Черчилля, где ему продемонстрировали помещение премьер-министра, после чего вернулся на взлетную полосу и оттуда платком махал взлетающему самолету. Из Москвы Черчилль отправился в Крым и через 5 часов ужинал в аэропорту Симферополя. Далее ему предстоял 6-часовой ночной перелет в Каир. Из Каира утром он улетел в Неаполь. В полете пришлось сделать значительный крюк через Бенгази, чтобы не пролетать над Критом, которым все еще владели немцы. В Неаполе Черчилль провел день. Там он предложил, чтобы теперь, когда большая часть Франции освобождена, воюющие в Италии британские солдаты, которым полагался отпуск, могли пользоваться поездами Марсель-Париж и Париж-Гавр. Утром 22 октября Черчилль вылетел из Неаполя в Лондон. Через 6,5 часов он уже был дома. Добираясь из Москвы до Лондона, он провел в воздухе более 24 часов. В аэропорту его ждала Клементина. Оттуда они отправились в Чекерс, где среди встречающих были Сара и Диана. «Он выглядит не хуже, чем после других путешествий», — написал Джон Мартин Рэндольфу, и, на мой взгляд, вернулся из Москвы бодрее и крепче, чем был раньше. 27 октября, отчитываясь в палате о своей поездке, Черчилль сказал: «Я перемещался от двора ко двору, как бродячий менестрель, всегда с одной и той же песней или с набором одинаковых песен». Гарольд Николсон, который слушал его выступление, написал в этот день сыновьям: «Несколько месяцев назад он выглядел больным, усталым и не так легко, как обычно, подбирал слова. Но сегодня он превосходен, пухлый, розовощекий, уверенный и громкоголосый». Через 5 дней Черчилль попробовал еще раз уговорить польское правительство в Лондоне согласиться с восточной границей страны по линии Керзона, поехать в Москву, сказать об этом Сталину и принять участие в совещаниях с люблинскими поляками. Когда поляки сказали, что хотят заверения о сохранении территории восточнее линии Керзона, Черчилль заявил им: «Это чушь, полнейшая утопия». Кадоган записал в дневнике: «ПМ серьезно им врезал, и справедливо. В итоге дал им 48 часов, чтобы решить, да или нет. Думаю, он прав». Через 24 часа поляки сказали «нет», и длительные поиски компромисса завершились ничем. Мысли Черчилля занимал мир, который должен наступить в марте, апреле или мае. Он сказал в Палате общин 31 октября, что если после поражения Германии лейбористская партия пожелает выйти из коалиции, многие будут об этом сожалеть, но это не вызовет ни горечи, ни обид. Будут назначены всеобщие выборы. Черчилль сказал, что сомневается в возможности существования этого парламента по окончании войны с Германией и сохранения системы правления, которую он поддерживал и в которой принимал участие на протяжении полувека. Он заявил в парламенте: «Любая демократия основана на том, что люди имеют право голоса. Лишить их этого права превратить в пародию все громкие фразы, которые произносятся слишком часто. Демократия – это маленький человек в маленьких ботинках с маленьким карандашом, ставящий маленький крестик на маленьком листочке бумаги. Никакая риторика и никакие многословные дискуссии не заменят важность этого момента. Люди имеют право выбирать своих представителей в соответствии со своими чувствами и пожеланиями». Вечером Гарольд Николсон записал в дневнике: «Никогда еще так не восхищался нравственной позицией Уинстона, как сегодня утром».